Ну а теперь вместе с героями художественного фильма «Ликвидация» отправимся в город Одессу. Там развернулась жестокая война между сотрудниками уголовного розыска и бандитами, заполонившими послевоенный город. Автор и звукорежиссер аудиоверсии фильма «Ликвидация» Александр Калоша. Централ-партнер ШИП представляет. Производство студии «Дед Мороз». Владимир Машков. В фильме Сергея Урсуляка. «Ликвидация». О некоторых персонажах фильма. Давид Маркович Гоцман, подполковник милиции, начальник отдела по борьбе с бандитизмом уголовного розыска города Одессы. Роль исполняет Владимир Машков. Сотрудники отдела. Капитан Алексей Якименко, старший оперуполномоченный Одесского уголовного розыска. Майор Довжик Махал Махалыч, старший оперуполномоченный Одесского уголовного розыска. Лейтенант Леня Тишак, оперуполномоченный Одесского уголовного розыска. Васька Соболь, водитель Гоцмана. Полковник Амельянчук, начальник Одесского уголовного розыска. Майор Виталий Кречетов, заместитель военного прокурора Одесского военного округа. Военврач, судмедэксперт Андрей Викторович Арсенин. Фима Петров, Фима Полужит, бывший карманный вор, в годы войны подпольщик, друг Давида Гоцмана. Марк, бывший военный летчик, контуженный на фронте, друг Давида Гоцмана. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Летом 1946 года маршал Жуков, или как тогда его все называли, маршал Победы, был неожиданно сослан Сталиным в Одессу, командующим военным округом. Одесса только-только начинала восстанавливаться после долгой войны. По городу еще шныряли многочисленные банды. За день до приезда маршала Жукова в Одессу началась эта история. Поздний вечер. В одесском дворе подросток в голубятник кормит птиц. Любуется своими питомцами, с нежностью гладит голубей. Он замечает людей, которые тихо, крадучись, входят во двор и поднимается по лестнице. Один из них, глядя на мальчика, прикладывает к своим губам пистолет, мол, тише. Людосеньки Шалова. Где? По пятой квартире. Губу где порвал? Да, было. Подросток показывает оперативникам, в какой квартире находится преступник. А сам кричит в другую сторону. Преступник выпрыгивает из окна. Оперативники бросаются за ним в погоню. Тот отстреливается. Бегут по темному переулку. Бандит замечает повозку извозчика. Длинный плащ с капюшоном скрывает лицо извозчика. Горячий, стой! Стой, прицелю! Срочно копытом за угол дико! Бандит садится в повозку. Они срываются с места и несутся по пустынной ночной улице. Один из оперативников, стоя на мосту, видит, что преступник сел к извозчику. Давай! Даю! Давай! Нашли себе добал! Шо? Оперативники садятся в машину и едут за извозчиком. Извозчику, тем не менее, удается уйти от погони. Стой! Повозка останавливается. Ну, будь здоров. Извозчик, лицо которого по-прежнему скрывает капюшон, требует плату. Не гони. Грозился Лавдиком, отвечай. Чё? Бандит толкает пистолетом извозчика. Ты сиди, басота. Но тот ловко одним движением отнимает пистолет и наставляет его на бандита. Лопатник-то дома. Я еле портки успел. Ты же видел, на подрыв шел. Поехали домой. Ну ты, Василов, совесть-то имей. Там уже мясора шуруют. Вот то у них бесплатно и катайся. Ладно, поехали. Тут недалеко моя Маруха живет. Вот это же. Да. Да. Что? Ладно, коня с ней. Пошли, сейчас заплатят. Дурку не гони. Да бейте под трамвай, заплатят еще с хушем. Ну смотри себе. Соврал, трамвай за счастье ставит. Волыну-то отдай. Обожду, шагай. Бандит и извозчик покидают повозку и идут к дому. За что ты вскинулся? Здесь одни женщины, Маруха здесь моя. По-прежнему в руках извозчика пистолет. Первый к дому подходит бандит, за ним извозчик. Держа пистолет наготове, извозчик снимает плащ. Он остается в пиджаке, на голове его кепка. Дверь открывает пожилая женщина. Здорово, баба. И, глядя за спину бандита, узнает извозчика. Ой, Давид Маркович. Что? Давид Маркович хватает бандита сзади за шиворот и ударяет лицом о дверь. Затем вталкивает его в дом, быстро заходит сам, держа одной рукой оглушенного бандита, а в другой руке держит пистолет. В каждой комнате коммунальной квартиры, куда они пришли, свой мир, своя жизнь. В одной комнате на кровати лежит больной мужчина. Рядом женщина, ухаживающая за ним. В другой мальчик пиликает на скрипке. У открытой двери еще одной комнаты бабушка. Баба. Здравствуйте, тетя Ада. Что, Гута Израилевна? Умерла. Еще до войны. До войны, а я собралась к ней пойти. Так уже не спешите. Давид Маркович открывает дверь следующей комнаты. За столом сидят пятеро мужчин, по-домашнему одетых. В майках, на столе бутылки, закуска. Всем сидеть, я гоцман! Давид Маркович! Давид Маркович, Давид Маркович. Стволы на пол, живо! Достают из кармана пистолеты и кладут на пол. Давид Маркович стреляет в воздух из открытого окна, дает сигнал. Давид Маркович, так мы выпьем? Можно. Входят оперативники. Один из оперативников, Леха Якименко, каждому из задержанных ножом разрезает брюки. Теперь, чтобы брюки не падали, арестованным приходится держать их руками. Вот так. Это гарно. Как же мы пойдем теперь? Как? Не быстро. Встаем на выход. На выход. Бандитов, которые смешно поддерживают руками свои брюки, гуськом по одному уводят. Якименко и Фима Полужит обращаются к Давиду Марковичу Гоцману, который устало сидит на стуле, прислонившись спиной к стене. Давид Маркович, вот и на кой вы сами-то полезли, а? Я молодым мозг ставлю, а вы как... Ну, Шаша, Дава, я извиняюсь, но ты таки босяк, некому задницу надрать. 5 пистолетов не пачка папирос, они такие стреляют. Ну, ты же не окно в женской бане, зачем в тебе дырка? Уйди, Фима. Хорошо, хорошо. Лицо его болезненно, глаза полузакрыты. На Гоцмана смотрит мальчик. Гоцман в полузабытьи подмигивает ему. На экране новая сцена. Яркий солнечный день. На улице столпотворение. Военные, штатские, куда-то озабоченно идут, суетятся. Все явно готовятся к какому-то важному событию. Прибегает с инструментами и выстраивается в шеренгу военный оркестр. Офицер-распорядитель обращается к дирижеру. Капитан, у моей отмашки даешь встречный марш. Я махнул рукой сразу. Офицеры-распорядители подходят к старику в костюме и с кепкой на голове. Ну что, текст выучил? Выучил. Ну? Товарищ руководитель пролетариат, рад приветствовать вас. Учи, учи! Офицеры подходят к солидному человеку в шляпе. Это первый секретарь Одесского горкома партии. Товарищ первый секретарь, оркестр прибыл. Где Жуков? Жуков где? Неизвестно. Что значит неизвестно? Выяснить и доложить. Слушаюсь. Неизвестно ему. Уже час здесь торчит. Военные убегают. Секретарь обращается к своему заму. Зря мы его встречаем. Задницей чуй, зря. Слушай, обком приказал, значит, стой и не дергайся, жди. Обком сегодня его сюда сослали, а завтра? А кто его встречал? Секретарь горкома и первый зам. И нас за ним по веревочке. А обком будет чистенький. Это знаешь, как пойдет. Завтра американцы сунутся к нам со своей бомбой. Жуков снова на коне. А может, и не сунутся. Кто? Ну, американцы. Сунутся. Дай бог, дай бог. С ума сошел. Тьфу. Не дай бог, конечно. Они не спеша идут. В плотном оцеплении стоят солдаты. Вокруг суета и беготня. Офицеры-распорядители подходят к дирижеру военного оркестра. Что смотришь? Отмашку жду. Козлы. Военный прокурор округа беседует со своим замом, майором Виталием Егоровичем Кречетовым. Твою мать, а? Маршала Победы, начальником военного округа. Прокурор закуривает сигарету. Ну да, нас это не касается. Нам лишь бы законность и порядок были в войсках. Кстати, Виталий Егорович, хотел было рекомендовать вас в Москву, но придется подождать. Да ничего, Дрыч, пока. Я не тороплюсь. Начальник контрразведки округа отчитывает своего подчиненного. Через 3 минуты доложить. Бегом! К нему обращается секретарь горкома. Алексей Иванович, доложитесь. Маршал Жуков задерживается. Почему? Насколько? Тот отдает честь и молча уходит. Что? Ну что такое? Я ничего не понимаю. Дирижер спрашивает у пробегающего офицера. Товарищ майор, ну что? Тот отмахивается от него. Дирижер воспринимает этот жест как сигнал и дает знак музыкантам. Новая сцена. Военврач Арсенин осматривает Давида Гоцмана в его квартире. По комнате расхаживает Фима и рассказывает о Гоцмане. Так он с детства такие номера откалывал. На переспе как-то раз 3 некрасивых пацана привстали на дороге, как шлагбаум. Повытягали из карманов перья, кастеты, и сами такие смелые стоят. С понтом на мордах сделать нам нехорошо. О. Тогда вы ни разу не подумал. Пожалуй, сходу челюсть. Они от такого здрасте побронили свой металлолом, схватили ноги в руки и до хаты набрали таки еще 5-6 солистов до ансамбля. Так надо ж бежать. Так нет, он стал столбом и... Ну что, доктор, слыхать? Фима, закрой рот с той стороны. Дай доктору спокойно сделать себе мнение. Хорошо, пожалуйста. Мне не мешает. Вот видели? Интеллигентный человек. Фима выходит на лестницу, во двор, садится на ступеньку и щелкает семечки. Во дворе тетя Петя, соседка Гоцмана. Добрейшего мудричка, Фима. И вам доброго. А где у нас случилось? Пара незаметных пустяков. Вам что-то захотелось, мадам Шмуклис? Немножечко щепотку соли. Эмик такое счастье, надыбал глосика. Скажите, пожалуйста, 2 больших расстройства, надыбал глосика? Так и да. Целого? Или одни плавнички? Виляет хвостом, как скаженный. Так надо жарить. При такой густой жаре гвоздик долго не выдержит. А я за что? Да кеми кухну пачку соли помой на ведро. А что, если помой посолить, они будут лучше пахнуть? Ну, я вас умоляю, Фима, вы же знаете за Эмика. Он если не сломает, то уронит. И как раз таки не помимо пальца, а на самой ноге. На лестницу выходит Эмик, сын тети Песи. Он такой же пышнотелый, большой, как и его мама. В одной руке он держит рыбу, в другой руке, словно кинжал, крепко сжимает нож. Мама! Он проснулся и не хочет. Не трогай ножик, холомитник. Мама сказала, ничего не трогай. Что включите, мама, я понимаю слов. Сейчас же брось. Эмик бросает рыбу, та прыгает по ступенькам к ногам тети Песи. И чьёт! Не рыбу, а ножик! Теперь Эмик бросает нож. Подожди, тихоша! Тихоша, мама взяла. Мама сама, где нож? Нет, вы видели, а? Вы видели этого идиота? Иди, сыночка, за мной. Подбирает и рыбу, и нож, вместе с сыном уходит в свою комнату. Комната Гоцмана. Гоцман в майке, Врач Арсенин закончил осмотр. Складывает инструменты. А где ваша семья? Нету. Ну, что скажете за мой диагноз? Когда был последний приступ? Давно. А в детстве часто было? Ну, было. Есть такое вещество – адреналин. Знаю. Вот. В момент опасности у вас вырабатывается его слишком много, а сердце вы поизносили, оно не справляется. Может, плохо кончится. Насколько плохо? Ну, как? Пух, и все. Нужно отдохнуть. Да не смешите меня, доктор. Вас зовут? Андрей Викторович. Арсенин Андрей Викторович. Вот вы, Андрей Викторович, человек новый. Что, не все понимаете? Я понимаю, но сердце одно. Что предлагаете? Только без больнички. Изюм, курага, молоко. Чем больше, тем лучше. Если понервничали, походите. Просто походите. Вообще побольше гулять, поменьше волноваться. Ага. Особенно в засаде. Встал, погулял и полегчало. В крайнем случае, вдохните поглубже и задержите воздух, сколько сможете. И так несколько раз. Упражнение японских самураев. Откуда знаете за самураев? В 39-м Холхенгол и до 45-го все Дальний Восток. Кое-чему обучился. Ну-ка, дайте руку. Щупает пульс. Попробуйте. Задержите дыхание. И держите. Новая сцена. Широкий, белый, с колоннами, богато украшенной лепкой холл. У стен выстроен караул. Идет маршал Советского Союза Жуков. За ним толпа высокопоставленных чиновников и военных. Мы страна-победитель. Мы год как Гитлера закопали. Мы всю Европу на карачки поставили. Что? Что я вас спрашиваю? Маршал останавливается, вытянувшись в струну и тараща глаза, докладывает Емельянчук, начальник Одесского уголовного розыска. Особо опасные снизились на 10%. Раскрываемость мне на 15%. Мне цифры в нос совать не надо. Раскрываемость его повысилась, мать честная. Кто? Военный прокурор Одесского округа, полковник Мальцов. Ну и где мирный сон, Мальцов? Страна поднимается из руин, а у тебя железные дороги какие-то недобитки взрывают. Да как взрывают? Под самым носом. Здесь что, фронт? Передовая линия? Я вас спрашиваю, что здесь? Это еще что за хомяк? Вообще, что у вас творится, а? Страна голодает, а они себе вот такие щеки наели. У меня диабет, товарищ маршал. Нарушен обмен веществ. Жрать надо меньше. Вот и весь обмен веществ. Кто такой? Первый секретарь горкома партии Кумоватов Михаил Мефодич. Ты одессит, Мишка. А это значит что? Это значит, что не страшны мне ни годы, ни беда. Ни хрена это не значит. Бардак у тебя в Одессе. Мишка, я в город как все домой въехал. Я проехал через все посты, никто меня не спрашивал. Ни документов, ни досмотра не было. Черт знает что. Было дано распоряжение не задерживать вашу машину. Я им шлагбаум снес, а они даже не пикнули. И вообще, это не твое дело, посты. Где начальник контрразведки? Я здесь. О, нашелся наконец. Майор, а вы что тут делаете? Старший следователь МГБ, майор Максименко, товарищ маршал Советского Союза. Вижу, что МГБ. А где старший по званию? Мне что, с вами обсуждать положение в округе? Генерал Кудимов просил передачи. Кудимов? Вот именно. Почему меня пропустили через посты? Почему не стреляли? Почему не преследовали? Я товарищ маршал Советского Союза. Арестовать. Кто первый зам? Полковник Чусов. Вы теперь начальник контрразведки. Есть. Все уходят. Начальник контрразведки и его зам смотрят друг на друга. Только что назначенный руководитель контрразведки отдает честь своему бывшему командиру и уходит. Арестованный начальник контрразведки сдает оружие, уходит с двумя офицерами. Сугонились. Решили, что все можно. Одесса, море. Все. Кончился курорт. Теперь у вас другая жизнь начнется. На экране табличка с надписью «Командующий Одесским военным округом, маршал Союза Советских Социалистических Республик Жуков Георгий Константинович». Новая сцена. Давид Гоцман выходит из своего дома, закуривает. Гоцман с сигаретой идет по Одесской улице. Здесь его явно принимают за своего. Его приветствуют люди. Здравствуйте, Давид Маркович. Мальчик ремонтирует велосипед. Здравствуйте, Давид Маркович. Здравствуйте. Что, сломался? Чини, чини. Из подъезда выбегает девушка. Здравствуйте, Давид Маркович. В ларьке Гоцман покупает сигареты. Здравствуйте, Давид Маркович. Доброе утро. Но опять жара. Еще какая. Здравствуйте. Останавливается рядом с мужчиной, который налаживает граммофон. Где взял? Купил. Его останавливает старушка, торгующая семечками. Гоцман подходит к ней, с готовностью раскрывает карман пиджака. Та насыпает ему в карман семечки. У чистильщика обуви чистит сапоги. Ну что, Петр, как обстановка? Нормально, Давид Маркович. Из дома выходит мужчина, в руках его столярные инструменты. Давид Маркович, доброго здоровечка. Как жизнь? Крутимся. Хошь, не хошь, крутимся. Здравствуйте. Ты Ваську на работу устроил? Гоцман угощает мужчину папиросой. Здравствуйте, Давид Маркович. Здравствуйте. Слышь, Захар, вчера, часу так в 10:30 вечера, на углу Энгельса и Кирова женщину раздели. Это не он. Точно не он. Он вчера засветло задут и пришел, лег, так и лежит. Здравствуйте. Здравствуйте. А у нее часы были от мужа. Муж погиб в 44-м году. Памятная вещь, сам понимаешь. Здравствуйте, Давид Маркович. Здравствуйте. Если он, скажи, что вырвал. Ей-богу, спал. Она живет по Энгельса. У номере 5, квартира 28. Легкова Наталья Ильинична. Здрасте. Гоцман идет дальше. За его спиной из двери выбегает парень. За ним мужчина, только что разговаривавший с Гоцманом. Давид Маркович худощав, небрит. На нем расстегнутый черный пиджак, надетый на не совсем безупречную белую рубашку. На голове черная кепка. Брюки галифе, заправлены в сапоги. По его внешнему виду не скажешь, что перед нами начальник отдела уголовного розыска. Скорее, он похож на одесского босяка, бендюжника. Наконец, Гоцман приходит на работу. Поднимается на крыльцо. Над дверью надпись «Управление милиции города Одессы». Гоцман входит в кабинет начальника уголовного розыска полковника Емельянчука. Это полный мужчина с черными пышными усами, как у Тараса Бульбы. Емельянчук сидит за столом и со всей силой ударяет по дыроколу, пробивает стопки документов. Нет, операцию по Сеньке Шалому ты затеял казисто. Не скажу дурного. И коняжник подставной – цикавая идея. Но зачем? Зачем ты сам залез туда? Для покататься с ветерком? А если бы он признал тебя, дырку в тебе сделал бы. Не к ордену, а так, до сквозняка. Да Сенька Шалый залетный, месяц как в городе, к тому же ночь. Согласен. А если кто признал тебя из проходящих, покрикнул бы. Здравствуйте, Давид Маркович. Что свеженько в уголовном кодексе? Да я ж повторяю, ночь. Обратно согласен. А к чему ты полез один на 5 стволов? Народ там... С душком. Очков не носят. Почему один как броненосец? Андрей Остапович, да если бы я не взял этих пацанов на бзду, они бы шмалять начали. Столько бы пальбы вышло, волос стынет. А тут ребенок скрипку пилит. Мамаша умирает на минутку. Гоцман нервно ходит по кабинету и курит. Что ты ходишь здесь как скипидарный туда-сюда, туда-сюда? Доктор сказал, ходить ходю. Полезно для здоровья. Доктор, ну ходи. Хорошо. А Фима? К чему тут? Андрей Оставович, ну шо опять за Фиму? Не шо, а в честь чего вор щипач экстра-класса гуляет с вами до секретной операции? Ой, Андрей Оставович. Нет, ну в честь чего это? В честь чего? Да ты дырку сделаешь в столе. Фима 6 лет как завязал. И вам зато известно. То, что он герой подполья, я знаю. И то, что Фима газом травленный в катакомбах, я не спорю. Вся Одесса знает Фиму полужида, как щепоча. Он из желудка гомонец сделает на раз. И то, что он твой друг. Госпан набирает в рот воздух и задерживает дыхание. Омельянчук испуганно встает. Тише. Давай. Наливает в стакан воды, подбегает к Госману. Вот и опять. Тот выдыхает. Доктор прописал. Полезно для здоровья. В это время в отделе допрашивают задержанного ночью Сеньку Шалова. В кабинете Фима и Якименко. Фима ходит по комнате, Якименко сидит за столом и пишет протокол. Да не гони меня, Сеня, не гони. Тут уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных. В квартире у покойной женщины мадам Катюбы битком шкафов. Следи за мыслью, Сеня. Там есть шкафы. У шкафов дверцы. А по тем дверцам отпечатки твои, Семен. Ты догоняешь или повторить? Да не был я на той квартире. Там отпечатки, Сеня, отпечатки. Как клопы по всем шкафам. Да я на стрёме стоял, я не тронул шкафов. Вот, молодец, на стрёме. Это веселее, пиши, на стрёме стоял. Фима! Кто стрелял? Я не помню. Или кривой, или дутый. Там не могло быть моих отпечатков. Верю. Вот теперь верю. Пиши. Не могло быть его отпечатков. Бога, а что он мне расписывал тут отпечатки? Да Фима ошибся. Это было не у мадам Катюбы, а у Якова Бедовера. Вот, вспомним за Якова Бедовера. Фима, перестань! Куда дели награбленное? Награбленное? Нет, заработанное передовым трудом. Не строй мне Клару Целкин. Я не знаю. Вы других спроси. Я не знаю. Сеня. Друг, не дай бог, конечно. Что ты мне истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение сюда. Мудрое, но несговорчивое. Я правда не знаю. Я не знаю. Сема, верни награбленные в мозолистые руки. Тебе же еще с них кушать, сам подумай. Сима Петрова телефона. Фима. Вновь кабинет Омельянчука. Да да, я тебе прострелю эти несчастные дырки. Ты объясни, с чего ты такой? Разрешите, Андрей Ставович. Входит Якименко. О, извиняюсь. Давид Маркович, Сенька Шала раскололся по 7 эпизодам. Да ты что? И скованку дебибихи заховал, и в общем и все сдал. Так хватайте ноги в руки, тарантио до места, пока теплый. Бекицын. Я его уже отправил с Фимой. Сейчас грузовика дождусь. Что значит ты отправил его с Фимой? Кто такой Фима? Уйдет. Он сотрудник или кем? Да нет, Андрей Остапович, я же его ни одного с Фимой отправил. Я же... Ну я же с конвоем. Не сли меня, я с конвоем. Он отправил его с Фимой. Да какой гэц тебя с утра укусил? За Фиму промолчим. Ну объясни, с чего? Полковник Омельянчук встает из-за стола, садится на диван. Рядом присаживается и Гоцман. Фух. Жуков приехал. Знаю. У Помощной за 5 минут до его эшелона подорвали рельсу. И провода все пообрывали под люки. Да ты что? Ну пусть у СМЕРШа штаны приедет. А у нас что здесь? Тихая поляна с лебедями. Щепачи приглядывают за макрушниками. Ладно, иди. Дожимай Шалова и займись гоп-стопом на арбузный. Не понял, что на арбузный? Гоп-стопом на арбузный занимайся! Гоцман уходит. Гоцман на машине приезжает на место преступления на улице Арбузной. Ограбили инкассаторов. Бабушка продает семечки. Гоцман подходит к ней. За что семечка? За 5. Это больно. Ну, хай за 3, только с ней засыпал. Давай, за 4 с горкой. Ну, давай, хороший, давай. Остальные домой, так просто. Ну, просто вот. Что случилось? А я что знаю. Говорят, ничего такого не... Семочка, не слышу ничего, там не понимаю. Гоцман подходит к толпе. На земле лежат 2 убитых. Раненый сидит у стены дома. Работают оперативники. Пусть тогда он один останется. Все остальные домой идут. Это же просто, правильно? Что? Ну, мы сейчас одно болим, так, потом другое. Всем 3 шага назад и дышать носом. Гоцман обращается к оперу Тишаку. Говори. Произошло нападение на инкассаторов около 1,5 часа назад. Несли деньги от артели Шорников до банка. 2 убиты. Один скрылся в подворотне. Вот ранен, сидит, сам не свой. По словам очевидцев, нападавших было 3. Приехали на додже, на нем же уехали. Водитель остался сидеть, 2 стреляли. Все были в армейской форме. Больше никто ничего не заметил, потому что быстро все было. Блондины, брюнеты, толстые, худые. Никто же не знает, они как начали сходу палить. А что? Инкассаторы физкультурники? Пешком гулять? Нет, у них машина сломалась, а идти тут 3 квартала. Обращается к эксперту. Ну что? Я нашел 3 гильзы. 2 предположительно от Вальтер, 1 от Пробелом. Гильзы нападших. Никто из инкассаторов оружия не достал. Не успели. Ну? Стреляли 3 метра. Асфальт сухой, потому след шин я не обнаружил. Больше ничего пока. Сколько взяли? По словам инкассатора, 42 617 рублей. Подходит доктор Арсенин. Как самочувствие? Да ничего. По 1 огнестрельному ранению в сердце и сонную артерию. Скончались сразу. Ворошиловские стрелки. А этот? А это ерунда. Легкая царапина плеча. Сильный шок. Говорит бессвязно. Давай. Значит, говорить не может, а сумму помнит от рубля и живой. Ну давай, давай, давай, давай, нюхай. Тишак. Вези-ка этого царапнутого до себя и крути ему Антона на нос, пока не расколется. Думаете, он... Так значит, уезжаете уже, да? Я извиняюсь, а кто будет искать? Начальник артели, чьи деньги были похищены, кричит из окна. Мы артель горбатится не дали ночь, а когда пот сделает этих детей сиротами с подлючей мыслью пожировать на наши кровные! Калитку закрой. И держи в мозгу 2-ю зацепку. Инкассаторская машина. Что сломалось, и чего, когда, кто знал, где починяет. Взгляни в светлые глаза водителя. В общем, бекицер. Буду через 3 часа. Это все, что вы имеете мне сказать? Это лично Давид Гоцман, что мы держим за легенду уголовки! Слышь ты, Шорник, а? В 3 часа придешь до моего кабинета, перекинемся за твои деньги и убитых инкассаторов. Неси их неличные дела и прочие подробности. А пока не делай мне нервы. Их есть еще где испортить. Понял? Свободен. Поехали, Василий. Гоцман приезжает на место, где, по показаниям Сеньки Шалова, его банда хранит награбленное. Там уже оперативники вместе с Сенькой Шалым. Вот той уже бумажкой разжился. Жизнь, погляжу, налаживается. Небо и огоньку, Давид Маркович. Ага, и 2 ковша борщу. Давид Маркович, почти все цело. Че, Сеня, убивать-то грабить научились, а сбыт наладить? Мозга не хватило, да? Да ладно, мозга, мы просто время пережидали, светиться не хотели. Ты молчи, басота, это че руки под кого? Твой номер 59/3, от 10 до высшей меры справедливости. Умри, нечестный мусор! Ты обещал не доводить до высока! Да! Ты мама клялся, она свидетель! А я сирота, Сеня, и моя мама встретит тебя там хорошим дрыном, не говоря за тех, кого ты грохнул. Так что молись за 25, как та ворона за голландский сыр. Шалый рвет на себе рубаху. Да спи спокойно, мусор, и жди, когда к тебе вернется Сенька Шалый. После этой тирады Сенька успокаивается и мирно закуривает папиросу, предложенную Гоцманом. А где Фима? А вот там. Якименко и Гоцман идут к подвалу полуразрушенного дома. Давид Маркович, мало здесь один живет, беспризорник. Фима погрозил ему пачкой махорки, так он вспомнил за какой-то военный грузовик. Говорит, приехали ночью какие-то амбалы при погонах, что-то сгрузили. Я не знаю, вон они пошли смотреть. Фима и мальчик-беспризорник подходят к Гоцману. Да, вот там такие есть, на что взглянуть. Дядька, обещал пачку махорки, так гони. Так, это что? Дай-ка сюда. Забирают у мальчика махорку. Фима. Да, вот ты же знаешь, я так и так не курю, я мальцу обещал. Фима. Фима достает из кармана махорку. Все. Достает еще 1 пачку. Все. Василий, отнеси. Ага. Нормально? Показывай. Входит в подвал. Там сложенное военное обмундирование. Я уже подсчитал, почти дивизия. Около 1000 комплектов. Полк. Что за военные? А я знаю. Приехали, сгрузили. Махорку положь. Иди погуляй. Давид, там еще 1 заморочка. Фима показывает мину. Шнурочек-то я уже порезал. Но ведь кто-то ее поставил. Это не блатные, это не их почерк. Я уже догадался. Фима и Гоцман выбираются из подвала. Ну, и что там? Обмундирование со склада. Много. Понятым не гугу. Ты тоже рот на замок. Поставь сюда и двух бойцов в охранение. Поясни. Приезжали на военном грузовике, ну, чтоб знали. А приедут с военной прокуратуры проверить документы, ну, и взять расписку, что все им сдали. Так это когда им здесь скучать? У меня ж людей грудь четвертого не видно. А я сходу до военных прокуроров скажу, что в три ноги бежали. Ты тоже не тяни, дел за гланды. Что он сказал? Что это за прокуроров? Гоцман идет к машине. За ним бежит мальчик-беспризорник. Догоняет, идет рядом. Дядька, а ты у них самый главный? Ну, вроде того. И Гоцмана знаешь? Я Гоцман. Тю. Мальчик протягивает руку. Мишка Карась. Гоцман. А тебя правда пуля не берет? Так я быстро бегу. Не поспевай. Гоцман садится в машину, уезжает. Поехали. Мишка Карась свистит ему вслед. Гоцман приезжает в военную прокуратуру. Приходит к заместителю прокурора майору Кречетову. Более 1000 комплектов, говорите? Интересно. Покажите, где? Подходит к карте. Гоцман показывает место, где расположен тайник. Кречетов берет телефонную трубку. Кречетов говорит. Следователь Наимова ко мне, срочно. Интересно. Очень интересно. Но очень не вовремя. Гоцман идет по коридору со следователем Наимовым. Это дело военной прокуратуры. Я, конечно, выставил охрану, но у меня не хватает людей, так что принимайте дело. Я понял, понял. Охрану оставили, ну и молодцы. До завтра пусть постоят, а завтра вместе съездим, поглядим. Что значит завтра? Ваше дело, вы охраняете. Да что вы кипятитесь, дорогой мой человек. Вы что же на службе, все понимаете. Вы извините, кто позвонил? С утра был подполковник. Понимаю вас, товарищ подполковник. Но тут Жуков приехал. Сейчас такое происходит. Мама дорогая, завтра бегом побегу. А сегодня, извините, товарищ подполковник. Следователь хочет уйти в кабинет, но Гоцман хватает его за погон и прислоняет к стене. Слышь ты, я сниму охрану. Имеете полное право, товарищ подполковник. Хлопает по плечу. Свободен. Уголовный розыск. Допрашивают раненого инкассатора. В кабинете Якименко, Фима и потерпевший, начальник артели. Входит Гоцман. Я сам чуть не погиб, у меня кровь, а вы мне не верите. Я верю. Давай, и все сначала. Картина маслом выглядит так. Утром. Давай. Эва Розаги сказал, что машина гавкает. Эва, что за фрукт? 42 года, дембель поранен. Давай. Ну, Эва, это водитель наш. Он сказал, что полетели тормоза. Ну и уехал. Морда Эва есть? У Леньки. Давай, давай. А, да. Ну вот, уехал. И мы пошли пешком. Красавец. Че? Давай, давай. А, идем. Я сзади. Гоцман ходит по кабинету, наливает из графина воду. Пьет. И вдруг чую, виск тормозов. Стоит машина, Додж. Ну, Додж прямо. Вот, и бачу сапоги на асфальт. Поднимаю глаза, а там волыны, и мне прям в харю. Я побежал. Да что ты мне туда Арбатова лип? Ой. Гоцман льет воду из стакана на голову Якименко. Извини. Ну-ну. А, ну, да, а потом выстрелы. Мне руку ожгло, но я побежал в подворотню. Ну, там опять выстрелы, стреляют, я упал. Ну и... Вновь наливает воду в стакан, дает инкассатору. Пить будешь? Да нет. Тот пьет. Спасибо. Гоцман садится на стул и в упор смотрит на инкассатора. Так он тебя обманул? Ну да. Кто? Эва. Он же сказал, что стрелять не будет. А сам выстрелил. И кто он после этого? Не. Мин в машине сидит. А кто стрелял? Какой-то капитан. Какой? Я не знаю. Кто еще был? Я не знаю, они сказали, что не будут убивать. Что только сумки от него, и все. А ты куда смотрел? Куда я смотрел? Я смотрел на время. Если не сдам все гроши до 8 ровно, так буду иметь счастье с фининспектором и прочим юмороем. Так теперь ты это счастье будешь хлебать ситечком. Да кто еще был в доме? Я не знаю. Что по Радзакису? Должен работать. Пока, Олег. Картина маслом. Выйди. Я тоже? Сиди. Гоцман и Якименко выходят. Был у военных прокуроров. В общем, они сегодня не приедут. Твоих не смеет. Здрасте вам через окно. И что мне делать? Не расчесывай мне нервы, а? Ну, я вообще тогда не знаю. В кабинете плачет инкассатор. Я извиняюсь очень сильно, но где таких, как ты, роют? Нехай гора тебя привел, твой крестный, поручился за так тебя. Так и вас не надо! Кто мамку мою будет кормить, а? Вы что ли? Свои копейки плывете, а на мне тысячи загребляете! А здрасте, тысячи! Да я вкалываю, не разгибаясь! 30 инвалидов, кусок хлеба им даю, их семьям, их детям! А ты этот кусок украл, фашист! Я фашист! Да я сам чуть не погиб, я жертва, я такая жертва! Ты не жертва, ты паскудник! Ты не лопатник у фраера сработал, ты друзей под пулю подвел. Это вообще сиденье гавкой. Я тебя знаю, ты на Катеринской работал. Сам по чужим карманам лазил, а тут пригрелся тут, праведник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ах ты фраер. А-а-а. Фима хватает за голову инкассатора, валит его на пол. Товарищ Гоцман! Фима! Товарищ Гоцман! Я думал, он под арестом, а он главный сюда. Ну-ка, Фима! Ну-ка, Фима! Я кровью искупил! А ты румыном сбрую шил! И самой белой кожей трех евреев у себя скрывал! Они за тебя ищили, кровосос! Кто вся Одесса знает! Ты сейчас их с трудом разнимает. Дама, что за дела? Ты же культурный человек, дама! Гоцман хватает Фиму и выталкивает из кабинета. И чтоб тихо здесь! Дама, что это за манеры? Где ты воспитывался? Ты уже краев не видишь. Здравствуйте. Ты здесь кто, а? Я? Я твой друг? Ладно, иди. Идут по коридору. А Мельничук мне каждое утро холку мылит. Почему здесь Фима? Что он здесь все время делает? Подходит к постовому. Ну-ка, стой. Дай-ка сюда. Гоцман берет у Фимы пропуск, смотрит, показывает постовому. Так. Это что? Число почище. Товарищ подполковник. А почему пропускаешь? Так ведь он же... Гоцман рвет пропуск. Виноват, Давид Маркович. Еще раз пропустишь его, съешь. За вас хоть уголовный кодекс со всеми толкованиями, но только за что вот так, а? Ладно, Саня, извини. Вот этого больше не пускать. Иди. Есть. Что ты кипятись, как тут агитин провоз? Доктор, умная душа, тебя просил не волноваться и ходить, а ты что? А я вот и хожу, и вот что, Фима. Еще раз увижу, что ты тыришь реквизируемую вещь, я тебя посажу. Ты это за что? За ту махорку. Вот не делай мне невинность на лице. Гоцман и Фима выходят на улицу. Так ты доехал до военных прокуроров? Что они? Фима, вот мне дико интересно, с чего ты живешь? Нигде не работаешь, целый день болтаешься за нами, как... Я болтаюсь? А кто Сеньку Шалова расколол? Кто схрон с военными шмотками нарыл? Вот, хочешь нам помочь? Шагай в постовые. Годик отстоишь, потом поговорим за твой перевод в УГРО. Шо? Я в уличные попки? А что такого? Что такого? Я цельный год был на подхвате, цельный год. Нет, мне это нравится. Я стою в кокарде у всей Одессы на глазах. И это унижение мне предлагает друг. Мой бывший лучший друг. А что ты дергаешься, а? Я ж как вариант. Давид Гоцман, иди кидайся головой в навоз, я вас не знаю. Мне не интересно ходить с вами по одной Одессе. Фима, ты говоришь обидно. Гоцман идет за Фимой. Фима идет, гордо подняв голову, с видом, словно не замечает друга. Я к Марку. Вместе? Не, я тудой. Ну так-то ближе. Давид Гоцман. Идите как хотите. Гоцман поворачивает на другую улицу и уходит. Квартира друга Гоцмана и Фимы Марка. Говорит Галя, невеста Марка. Я его зранку вмила. Кашку зварила щечевиці. Не їсть. Яєчко відварила. Не хоче. Що ж таке, питаю? Гаряче? Ні. Чаю? Ні. По внешнему виду Марка видно, что он психически нездоров. Ой, это... С недоуменным видом Марк стучит пальцем по фотографии, которая висит на стене. Это ты, Марк. Вернулся из Германии. Потім дивлюсь, пішов. Щось шукає. Я за ним ходжу, зубну щітку знайшов. Я порошок дістала, він зуби почистив. Сам? Сам. Потім по парку гуляли. Пташку побачив, засміявся. А зі Слободки що, не приходили? Приходили. Посмотрели? Угу. Кажуть, забрати можемо, але лікувати не будемо. Ми там переповнення, лікарів немає, ліків теж. То кажуть, тут хоч я за ним дивлюся, там нікого ж немає, одні придурки. То кажуть, вдома краще. Гоцман підходить к Фімі. Ну, ти слышал, що Галя сказала за Слободку? Можно, конечно, поехать и начистить морды этим коновалом. Но толку так и так не будет. Вы же всех профессоров пересажали. Надо пойти до Арсенина. Он бывший военврач и за контузию в курсе. У меня брошка есть мамина. То я б товарищу военврачу заплатила б. Ага. Ты брошку до свадьбы бери. Марка вылечим, сыграем свадьбу. Фима вдруг замечает, что Марк режет ножницами продовольственные карточки. Да, побежи, что ты сидишь, да! Марк, что ты сделал? Тут же на месяц. Галя, я тебя умоляю, не делай горе с пустяка. Да я уже целый месяц. Да склею я вам эти карточки, будут как новые. И даже лучше. Так, завтра-послезавтра получу паёк, принесу. Ша, сопли прекратили. Склеить пара пустяков. Склеишь и мне покажешь. Дава, что ты всю дорогу себе думаешь? Я уже не помню, как шуршить чужой карман. Гоцман закуривает, подходит к окну, к Фиме. Фима забирает у него сигарету и насыпает ему в руку семечек. Оба друга стоят у открытого окна, задумчиво смотрят на улицу и едят семечки. У соседнего окна, которое тоже открыто, Марк. Конец первой серии.